Я оказался рядом с ней и ухватил за хрупкие плечи. «Поясни, или что?» Она не собиралась сдаваться, вскинула лицо и уставилась на меня своими глазищами. Кожа сирены в свете лампы словно мерцала, волосы стали темнее. «Хватит со мной играть, я устал, а я как раз полна сил, темный, и на твоем месте я бы подумала, стоит ли злить меня еще больше. Все потому, что я понял, что ты приходила в мою постель, пока я был в отъезде». «Что?» Она нахмурилась. «Во время твоего отъезда?» Лилия будто смутилась, но тут же вернула лицу безразличное выражение. «Из чего ты это взял? Да тут все пропахло тобой». Она совершенно точно собиралась что-то ответить, но язвительные слова застыли на пухлых губах. «Ты чуешь меня?» – недоверчиво спросила она. «Лиля, хватит уже ерничать. Сама ведь знаешь, что пользуешься духами, и я их не спутаю ни с каким другим ароматом. И да, подушка пахнет тобой. Я это понял в первую же ночь по возвращении». Водянова выругалась, и ее плечи дрогнули. Я не ожидал такой реакции и на мгновение ослабил хватку. Этого хватило, чтобы девушка вывернулась из моих рук, но уходить она не собиралась. Она отступила на пару шагов и внимательно меня осмотрела. «Что не так? Я не пользуюсь парфюмом, Михаил, мне это не нужно. Сущность сирены подразумевает, что аромат нашей кожи способен привлечь жертву куда лучше, чем любой другой». «Жертву?» Мне очень не понравилось это слово, но отчетливо этот самый запах чуять никто не должен. «Если только...» «Продолжай. Если только бедолага не отравлен, то есть ты меня отравила?» Усмехнулся я, как змеюка подколодная. «Не смешно, только я не припомню, чтобы ты меня кусала». «Не смешно», опять сказала девушка и потерла переносицу. «Но не смертельно. Добудем лекарство и вылечим тебя. И тебя вылечим», пробормотал я едва слышно. «А я не болею», с вызовом заявила Лилия. «И чем опасно отравление?» Запоздало поинтересовался я. «Как и любое другое», уклончиво ответила гостья. «Слабость, вялость, нет такого», подозрительно прищурился я. «Потеря концентрации, не замечал за собой». «Ну, значит, расстройство желудка, то есть мне придется все узнавать самому?» Я скрестил руки на груди. «Значит, как травить беззащитного парня, то ты смогла, а как ответ держать, так решила отмалчиваться. Вот помру, будешь знать, как скрывать важную информацию». «Не помрешь», фыркнула девушка и направилась к выходу. «Тебя и палкой не добьешь, если понадобится». «Никто не проверял», бросил я в спину девушке и с раздражением добавил, «не комната, а проходной двор». «Барин», в комнату вошел Жировик. «Жирик, ты чего вернулся?» «Решил все же ткнуть меня вилкой», развеселился я. «Я за ложкой, а то вдруг наутро Федор заметит пропажу и начнет возмущаться. Не люблю этого». Столовый прибор нашелся на тумбочке. Я протянул его нечистому, и вещица тотчас исчезла в бездонном кармане его жилета. «А вы отчаянный, барин», немного помявшись, заявил Жирик. «Ради Бориски решили сирену в опочивальне принять, да еще и нахамили ей. Это когда же?» Я уже не удивлялся, что мужичок стоял под дверью и все слышал. Намекнуть, что девка шастала к старшему Морозову, это вы зря, конечно. К Денису, не понял я, к Владимиру, дай небо ему покоя, Жирик возвел глаза к потолку. Причем тут он? Так ведь это его опочивальня долгое время была, он после смерти супружницы в хозяйской спальне не появлялся. Вот это я, опрофинился и лопухнулся, с готовностью подсказал мне нужные слова Жировик и поклонился. Она девка отходчивая. Простит, ежели вы ее опять не намекнете, что она гулящая. Спасибо на добром слове. Пожалуйста, совершенно серьезно ответил Жирик и выскользнул из комнаты. Я запер замок и, немного подумав, наложил на него темную печать. Не ровен час, ко мне еще кто-нибудь заявится. Кровать показалась холодной и неуютной, будто я лежал на дне осушенного на зиму бассейна и смотрел в сумеречное небо. Да чтоб тебя! Проворчал я и перевернулся на другой бок, но уснуть не успел. Новый звук заставил меня распахнуть глаза и глухо выругаться. Ночь открытых дверей, честное слово. Однако звук доносился с неожиданной стороны, от окна. Кто-то осторожно стучал в раму. Я взял косу и подошел к задернутым портьерам. Отодвинул ткани и едва не вскрикнул от неожиданности. За стеклом стояла незнакомая бабища с вытянутым лицом и выпученными глазами. «Впустите меня», прохрипела она. «Еще чего», — ответил я, резонно предположив, что упырям открывать створки плохая примета. «Иди обратно в могилу, нечисть, а не то голову снесу. Не время для шуток». «Какие уж тут шутки, мадам». Я решил быть вежливым, несмотря на то, что баба не проявила здравый смысл, забравшись на подоконник моего окна на втором этаже дома. «Идите прочь, пока я не кликнул охрану». «Не надо», — взмолилась незнакомка, прильнув к стеклу. Напротив ее рта образовалось мутное от пары пятно. «Я не умертвее», — сообщила она. «Сомнительный повод открывать вам окно. Я взялся за край шторы, чтобы задернуть ее. Я не смогу спуститься. Помогите. Я ведь упаду и разобьюсь. Ну, сломайте пару костей. Хорошая наука, чтобы больше не лезть к неженатым порядочным мужчинам». Я понимал, что придется помочь даме и впустить в комнату, но оттягивал этот момент как можно дольше. Что-то мне подсказывало, как только баба окажется внутри, моему спокойствию придет конец. «Прошу вас, мастер, у меня ноги ослабли, мозги у вас ослабли, мадам». Я убрал косу и отпер замок на раме. Женщина ужом протиснулась в комнату и оказалась за моей спиной. Я даже поразился тому, как ловко у нее это получилось. Закралось сомнение, что она воспользовалась моей добротой и наивностью. И если бы я не открыл окно, то она спокойно сумела спуститься и обойти призрачную стражу. «Кстати, как вам удалось обойти стражу? Удивительная она у вас», — улыбнулась новая гостья и вынула из аккуратного рюкзачка небольшое зеркальце. «Какой у меня жуткий вид. Неудивительно, что вы приняли меня за упыря, и ведь все равно не испугались. Смелый и почти голый. Я не поддался на провокацию и не стал надевать футболку. Достаточно, что на мне были пижамные штаны». При ближайшем рассмотрении гостья оказалась вовсе не уродливой. Как только девица собрала растрепавшиеся светлые волосы, я понял, что она немногим старше меня. Невысокая, стройная, в облегающем сером костюме, чем-то напоминающем водолазный, она осмотрелась и заявила: «А у вас тут уютно. Я поначалу по ошибке к вашему брату заглянула. У него комната побольше будет, но обои темнее, но у вас подоконник более узкий. Я и пары минут бы не продержалась, потому не стала пытаться вскрыть замок и постучалась. Пожалуй, я все же вызову охрану, чтобы вас проводили до ворот». «Бросьте, вы не сделаете этого. Ведь вам должно быть любопытно, кто я такая и зачем к вам пришла». Незнакомка улыбнулась, явив мне белоснежные зубы. «Дорогие читатели, поддержите комментариями, если вам по душе история. Очень приятно знать, что вам пришлась по вкусу эта глава». Глава 19. Ночь открытых дверей продолжается. «Мне правда не интересно», — повторил я в очередной раз. «Вы просто не понимаете, кто я», — терпеливо поясняла девушка с неизменным добродушным выражением на лице. Лицо ее, к слову, было бы куда привлекательнее, если не приклеенная пластмассовая улыбка. Зубы у дамочки были слишком белые, словно фаянсовые, и я не мог не думать о том, насколько они совпадают по тону с цветом моего унитаза. «Мне не интересно», — я обреченно вздохнул и посмотрел на часы. «Хотелось бы, чтобы вы ушли и позволили мне хоть немного поспать». «Так значит, темный ведьмак привык почивать в этой кровати», — словно не заметив моих слов, продолжила гостья. «И неужели никто не составляет вам компанию?» Я попытался обойти нагловатую журналистку, но она качнулась в мою сторону. Наши локти почти соприкоснулись, и я остановился, склонил голову к плечу и окинул Тольяну колючим взглядом. Однако это не проняло лошадчак. Девушка продолжала дежурно улыбаться и хлопать густо накрашенными ресницами. «Уходите», — холодно произнес я. «Вы не этого хотите, мастер», — девушка прищурилась. «Оставьте свои манипуляции, дорогая. Что вам нужно, Михаил Владимирович?» Не унималась гостья и, не замечая моего раздражения, устроилась на разобранной кровати поверх смятого одеяла. Если Водянова в моей постели выглядела гармонично, то эта женщина откровенно раздражала. И не только потому, что продолжала усмехаться. Взгляд светлых глаз метался по комнате, отмечая каждую вещицу. Что-то подсказало мне, что с нее станется стащить телефон. Именно потому я демонстративно сгреб смартфон и планшет, чтобы убрать в ящик стола. Заметил в глубине ящика продолговатую серую коробочку, которую Лилия называла глушилкой, и вдавил кнопку в пластиковый корпус. Запер замок и сжал ключ в кулаке. «А куда вы его спрячете?» — иронично утончила девушка и хихикнула. Ее совершенно не задели мои действия, а лишь веселили. «Вы плохого мнения обо мне, княжич, и не без причины», — мрачно констатировал я. «Вы верите всему, что слышите». Гостья закинула ногу на ногу и обхватила острое колено изящными пальцами. «Считаете справедливым верить грязным сплетням обо мне?» Я скрестил руки на груди и ухмыльнулся. «Очень жаль, что вы подвержены стереотипам, мастер Морозов. Я надеялась, что темным не окажется таким зашоренным. Надеялась, что уж вы, тот, кого, так же как и меня, осуждают авансом, захочет составить свое мнение об опальной журналистке. Не надо лжи, Толина, вы не надеялись, а совершенно точно знали, что тут вас не ждет теплый прием. Однако вы меня впустили, напомнила девушка с невинным выражением на лице, чтобы не стать причиной моей смерти. Нет, дорогая, отрезал я безапелляционно. Если бы вы свалились и свернули себе шею, то это была бы ваша вина. Даже Синод бы это признал. Вам важно мнение Синода? С легким оттенком презрения спросила девушка. Я понимал, что скорее всего дама записывает наш разговор. И хоть я надеялся на глушилку, но осознавал, что рисковать не стоит. Я не нарушаю закон, госпожа Лошадчак, а вы сделали это. Неужели? С каких пор обычный визит стал преступлением? С тех самых, когда он походит на незаконное проникновение. Вы, княжич, открыли мне окно, напомнила девушка. Но ворота вы преодолели без приглашения. Вы же понимаете, что я не смогла бы войти без приглашения. Кто-то из ваших домашних дал мне его. А на входе не было охраны, ответила она, кривя губы. И я звала-звала. Звали? Я недобро улыбнулся. И сторожевые упыри вас не услышал? Кто? На мгновение на лице девушки дрогнула маска безмятежности. Вы же не думали, что дом темного охраняют обычные люди? Беззастенчиво врал я. Или то, что охранники не входят на территорию особняка, вас не насторожило? Ваша призрачная стража, проблеяла Ксения, у вас получилось ее обойти. Но то, что вам не попался кое-кто пострашнее, невероятная удача. Думаю, что обратный путь не будет таким же успешным. Вы ведь не серьезно? Уже не так уверенно спросила Толина. Если вас пригласили, то упыри вас выпустят без промедления. Они у нас дрессированные. Держать нечисть в поместье незаконно. Кто бы говорил мне о законах? Я снисходительно покачал головой. Вам пора узнать кое-что о гостеприимстве темного ведьмака. Я подошел к двери и распахнул ее. Воспользуйтесь лестницей или прыгните в окно. Михаил Владимирович, мы не с того начали. Я бы предпочел, если бы вы вышли через дверь. Под окном растут розы. Боюсь, вы поломаете большую часть кустов. К тому же, стену наверняка придется отмывать от крови. Прекратите, девушка обиженно поджала губы. Понимаю, это будет не ваша вина. Упыри по ночам очень прыткие. Уйти дальше пары метров вам просто не дадут. Они ужасно ведут себя во время трапезы. Никаких манер. Хватит, капризно воскликнула Лошадчак. Раньше надо было думать о последствиях. Или вы полагали, что можете припереться ко мне ночью в спальню и уйти целой? Звучит как хорошая идея, коварно улыбнулась девушка. Разве я не могу остаться в вашей комнате на ночь? Гостья откинулась на локти, привлекая внимание к красивой груди. Светлые волосы рассыпались по плечам, сделав девушку довольно приятной на вид. Ну же, Михаил, часто в вашей спальне оказывается на все готовая девушка? Я, пожалуй, собак позову, холодно пообещал я. Может, им удастся выгнать вас. Фи, как грубо, княжич, журналистка начала злиться. К чему хамить? Вы мне неприятны, и предложение ваше неуместно. Вам по вкусу деловые отношения? Журналистка тотчас переключилась на новый тон разговора. У нас нет отношений. Их можно завести, отмахнулась Лошадчак. Мы можем начать сначала. Отлично. Вот и славно. Подите вон, как пришли, а завтра свяжитесь с моим секретарем и запишитесь на встречу. Да бросьте, Миша, я ведь могу вас так называть? Нет, Миша, я сказал нет, отчеканил я, и в комнате повисла пауза. Мы можем стать друзьями, заискивающе протянула девушка. Не исключено, решил не спорить. Славно. Миша, вы выбрали окно, усмехнулся я и направился к противоположной стене. Ну что вы заладили, мастер? Хватит вам обижаться. Вы испытываете мое терпение, уважаемая. Я не единожды дал вам понять, что ваше присутствие в моей комнате нежелательно, и не позволял называть меня по имени. Ты невыносим, вдруг сухо бросила девушка и перестала казаться искусственной. Она слегка ссутулилась, поднялась с кровати и подошла ко мне, вынула из кармана пачку сигарет и предложила. Будешь, попробуй тут закурить, и я тебе шею сломаю до того, как выкину наружу. Совершенно искренне пообещал я. Да что с тобой не так, ты же темный, возмутилась журналистка. Я ждала от тебя хоть какой-то экспрессии, бунта, хоть какого-то интересного контента. Возможно, на стене твоя кровь оставит красивые разводы и потеки. Я пожал плечами. Будет экспрессия. Я разочарована. Мне плевать, отрезал я. И твое одобрение, Последнее, о чем я думаю в данный момент, и о чем же ты думаешь сейчас? Я спать хочу, Толина. У меня выдались на редкость беспокойные деньки, и мне надо отдохнуть. Может, поговорим об этом? Она все же сунула пачку сигарет в карман. В какой момент мы перешли на «ты»? Ты стесняешься обращаться ко мне по-простому? Невинно уточнила чертовка и блеснула глазами. Ты удивительно наглая, хмыкнул я. Меня часто в этом упрекают. Но все дело в том, что я всегда добиваюсь своих целей. Нет, я покачал головой. Ты всего лишь бесцеремонная хамоватая баба. Некрасивое слово. Тебе подходит. А ты хам. Я в своем праве. Это не я приперся к тебе в спальню ночью. Справедливо, неожиданно сдалась девушка. Признаю свою вину. И прошу прощения за дерзость. К такому я не был готов. Мне правда не стоило врываться к тебе. В свое оправдание я не смогла договориться с твоей секретаршей. Она оказалась упрямой. Это не оправдывает твое поведение, резонно заметил я. Тебя сложно сбить с толку, не стала отпираться девушка. Но я торопилась не просто так. У меня была причина прийти сюда в неурочное время. И какая же? Подыграл я журналистке. Я могу оказать тебе услугу, темный. Уйти прямо сейчас, устало произнес я. Нет, если ты не начнешь говорить что-то связное, то я перестану терпеть твое присутствие. Ты пытался убить Воронцова. Так, мне удалось сохранить лицо лишь потому, что я слишком вымотался накануне. Что мне делить с ним? Я потер лоб. Мы с Алиной в хороших отношениях, но убивать ее бывшего парня мне незачем. Я не настолько отбитый. Кажется, Толина не была готова к упоминанию младшего Воронцова. Она даже не сразу нашла слова, чтобы продолжить наше экстремальное интервью. Если это все, ты понимаешь, что я говорю о князе. Это звучит слишком даже для тебя, дорогая. Я понизил голоса и выпустил наружу свою суть. Тьма выскользнула из моей кожи тонкими прядями тумана и закружилась в воздухе вихрями. Девушка попятилась, и в ее глазах мелькнуло нечто похожее на страх. Хорошо, значит, она владеет зачатками здравого смысла. То, в чем ты меня обвинила. Все не так, выпалила девушка. Я не обвиняю, и не жду от тебя признаний. И ты не журналистка, я скривился, и не ведешь запись нашего разговора. Конечно, все так и есть. Лошадчак сглотнула, но глаз не отвела. Стоило признать, что она была отчаянно смелой девушкой, и это в отсутствии талантов ведьмочки. Гостья медленно покачала головой и вынула из кармана рюкзачка небольшой диктофон, чтобы выключить его. Я подумал, что вещица наверняка окажется бесполезной, и запись не велась с момента, как была включена глушилка. Меж тем Толина вернула устройство в карман и обернулась, демонстрируя подтянутую фигуру в тесном костюме. «Можешь меня обыскать». Я бесцеремонно стащил с девушки рюкзак и швырнул его в окно. «Что ты творишь?» — взвизгнула она, подскочив к подоконнику. «Уходишь, не прощаясь?» — осведомился я медовым голосом. «Там у меня дорогая». «Что?» — с наигранным любопытством спросил я. «Парфюмерия?» — выдавила из себя девушка и с тоской посмотрела вниз. «Могу подарить тебе флакон, если он разбился. Но странно, что ты носишь его с собой. Хороший парфюм держится на коже долго». «Хватит об этом», — раздраженно отмахнулась Толина. «Ты добился своего. Ты уходишь, мы можем поговорить на чистоту. Не уверен, что мне есть что тебе сказать». «Хорошо, говорить буду я». Девушка закрыла оконную раму, словно и впрямь опасалась, что нас могут услышать. Потом прошла вглубь комнаты и села в кресло. Она больше не играла, и от этого показалось намного приятнее. Но я постарался отогнать от себя эти мысли, как и ту, что стоит накинуть футболку. Оставлять без присмотра госпожу Лошадчак я не собирался. С нее станется стащить мое исподнее из ящика, чтобы продать на фанатском сайте. Ходят упорные слухи, что некий несветлый ведьмак угрожал главе рода Воронцова. Поговаривают, что было покушение, и пока неудачное. Пока, я приподнял бровь. Некоторые считают, что это не последнее покушение, и молодой горячий ведьмак выполнит свое обещание и убьет князя. Когда же он это сделает, уточнил я. Быть может, этой ночью. Девушка развела руки в стороны. Я выругался и подошел к столу. Что ты делаешь? Алиби, коротко бросил я. Отключив глушилку, я вынул телефон и повернулся к гостье. Улыбнись, дорогая, ты в телевизоре. Что, ты ведь хотела интервью? Так вот, можешь его анонсировать на моем канале. Я приобнял девушку и сделал наше общее автофото. Потом обрезал его, чтобы в кадр не попало мое обнаженное плечо. Но при этом на снимке словно случайно оказался герб рода, который украшал стену моей спальни. Меня взяли в плен. Помощи не прошу, но вам стоит ждать интригующего интервью. Я отправил сообщение в ленту своей соцсети и после этого выключил аппарат и активировал глушилку. Если Воронцова решили убить сегодня и свалить все на меня, то получится неловко. То есть я пригодилась? Хитро усмехнулась девушка. Теперь ты мне должен. Ты все еще жива. Этого мало? Хватит вредничать. Лошадчак фыркнула. Быть может, я спасла тебя сегодня, и ты не отблагодаришь меня. Я пообещал всем интервью с тобой, напомнил я. И сдержишь слово, если расскажешь о том, откуда узнала о готовящемся покушении, и откуда знаешь, что оно будет сегодня. Ну, девушка лукаво улыбнулась, про сегодняшнюю ночь я могу ошибаться. Все же стоило выкинуть тебя в окно, проворчал я. Его планируют убить до Русальей недели, быстро сообщила девушка. Чтобы на фестивале во всеуслышание заявить о твоей причастности и провести арест под сотнями камер, планируется организовать падение темного с размахом. Кто? Повторил я вопрос. Ты ведь понимаешь, что Воронцов нажил себе множество врагов, и часть семей ведьмаков давно уже искали возможность скинуть старика с пьедестала. А что касается тебя, девушка закатила глаза, ты как кость в горле у большинства коллег. Кто-то лоялен к тебе, но другие будут только рады твоему падению. Тебя хотят подставить не меньше, чем уничтожить Воронцова. Одним выстрелом убить двух зайцев. Только не говори, что ты не знал. Я всего лишь обычный бастард из Мурома и не в курсе интриг столичной аристократии, просто ответил я. Лошадчак махнула рукой. Ой, да хватит прибедняться. Я поморщился. Журналистка общалась со мной как со старым другом, и эта манера начинала меня раздражать. Подошел к столу, открыл ящик и отключил прибор. Скажите лучше, мастер Морозов, кто же обучал вас искусству владения темной силой? Как бы между прочим уточнила девушка. Я усмехнулся. Боюсь, если я открою сейчас все карты, то интервью будет скучным. Лошадчак нехотя кивнула. Хорошо, тогда давайте договоримся о дате, когда мы сможем с вами пообщаться, и о формате интервью. Обычно я прихожу в гости. Моим подписчикам очень нравится смотреть на общение в непринужденной домашней обстановке. Но можно устроить и выездную беседу, например, на базе отдыха. Я задумался. По-хорошему нужно было обсудить этот вопрос с Лилией, и желательно поговорить с Никоном. Но девушка, видимо, ждала ответа прямо сейчас. Молча стояла напротив, и с интересом смотрела на меня. Ситуацию спас звонивший в руке телефон. Кто же беспокоит темного ведьмака в столь поздний час? Тут же поинтересовалась девушка, пытаясь заглянуть в экран. Мне и самому было это интересно. И я посмотрел на дисплей, где высвечивался номер Виктора. Виктор Антимаг, прочитала девушка, и я довольно заметил, как она побледнела. Отшатнулась от меня, словно бы я был прокаженным. И я понял, что девушка была в курсе, кто такой Круглов и какая у этого парня дурная репутация. Впрочем, лошадчак быстро взяла себя в руки. «Вы водите дружбу с мастером Кругловым?» — с интересом спросила она. «Простите, мастер-журналист, но дело наверняка очень важное, раз представители Синода звонят посреди ночи», — ответил я, подталкивая лошадчак к окну. «Простите, провожать вас до дверей мне некогда, а слуг у нас почти нет. Не стану же я будить дворецкого, чтобы он проводил вас до дверей, а так заодно и торбу свою найдете. А как же упыри?» Она зябко повела плечами. «Я совсем запамятовал, они ведь сегодня выходные. Профсоюз не позволяет нечисти работать 7 ночей в неделю». «Соврал», — зло уточнила она. «Возможно, не стал признаваться я». Девушка фыркнула, доказав, что фамилию она носила не зря. «Дюже, похоже, вышло. Я позвоню вам», — поторопил я девушку, когда она полезла в окно, выбираясь наружу. «До скорой встречи». Лошадчак исчезла из виду, а через секунду послышался звук удара о землю, хруст веток и приглушенные ругательства. Я же закрыл окно и провел пальцем по экрану, принимая вызов у аппарата. «Доброй ночи, мастер Морозов», — послышался из динамика знакомый хриплый голос. «И вам того же», — осторожно ответил я. «Простите, что так поздно, но есть один разговор, и он не телефонный. Вы не против, если я загляну к вам в гости, скажем, через полчаса?» Глава 20. В гостях хорошо. Виктор прибыл через полчаса, въехал на территорию и остановился прямо напротив дверей особняка. Выходить из авто Антимаг не стал, быть может, не решился привлечь внимание призрачной стражи, или не хотел, чтобы наш диалог проходил на свежем воздухе. Я спустился с крыльца, подошел к машине и сел на переднее сиденье. Внутри пахло сандалом и жженым деревом. «Доброй ночи, мастер Морозов, начал антимаг, или как здесь принято говорить, мир дому вашему, и вам того же, мастер Феникс», — осторожно ответил я. «Мне неловко говорить об этом, но когда я подъезжал к вашему имению, то заметил, как через забор перебралась какая-то девица. Я хотел узнать, нужна ли ей помощь, но мадам рысью припустила прочь. Уж не знаю, каких гостей вы принимаете по ночам, лучше вам не спрашивать», — я покачал головой. «Поверьте, как скажете, мастер». Гость помолчал, глядя на светлеющую кромку неба, затем вынул из кармана уже знакомую мне монету и принялся вертеть ее в пальцах. «Судя по тому, что вы прибыли среди ночи, дело действительно важное», — Виктор кивнул. «Так уж вышло, что сегодня я целый день катался с Верховным. Его личный телохранитель вдруг занемог, пришлось заменить бедолагу. Надеюсь, охранник поправится», — пробормотал я, и Виктор кивнул. «Обязательно, мастер Морозов, когда Верховный будет уверен, что главный антимаг не представляет для него опасности. Полагаете», — начал я. Парень подбросил монету и поймал ее. Потом нехотя посмотрел на выпавшую сторону и глухо произнес. «Старик не глуп, он решил подстраховаться, как и я», — кисло ответил я. «Сегодня мне сообщили, что Воронцова могут убить и свалить все на темного ведьмака. Информация верная?» «Полагаю, что да, но гарантий нет. Князь нажил себе множество врагов, и не мудрено, что они решили воспользоваться моментом, когда нашелся наглец, на которого можно свалить вину. И что вы собираетесь с этим делать? Для начала я обеспечу себе алиби на случай такой оказии. Уж постарайтесь, княжич. Тем более, что у вас есть не менее важная миссия». Я понимал, о чем речь, и потер глаза, чтобы взбодриться. Ночь вышла на редкость насыщенной. Завтра вечером верховный жрец встречается с кем-то в портовом районе. Так что если и убрать его, то делать это нужно завтра. Камер в доках нет, да и свидетели в том районе не особо запоминают, кто как выглядит. В животе зашевелился противный ледяной ком. Не очень приятная новость. К чему спешка? Послезавтра утром мой временный босс отбывает по делам в паломничество. И долго Верховный собирается скитаться? Осторожно уточнил я. Виктор пожал плечами. Кто знает, инспекция монастырей и храмов может занять месяц, или полгода, смотря, как долго гостить в каждом монастыре княжества. В общем-то для него это длительный отпуск, и в поездке достать гада будет почти невозможно. С ним будет охрана, и каждое заведение, которое он собирается посетить, станет обеспечивать ему сопровождение до следующей точки назначения. «Да что ж за...» Я выругался и саданул ладонью по колену. «Все решаемо», — мудро заметил Круглов. «Я едва сдержался, чтобы не сказать ему, что думаю о быстрых решениях. Дела принимали очень скверный оборот. Сейчас я под пристальным наблюдением всего светского общества Снежинска, и самому убирать Верховного мне никак нельзя. Я стану первым, на кого подумают. А за убийство сотрудника синода я не отделаюсь штрафом или порицанием. В общем, ситуация складывалась хуже некуда. С какой стороны ни посмотри, я что-нибудь придумаю», — глухо ответил я и потянулся к ручке двери. И в этот момент Виктор подкинул монету, чтобы снова оценить впавшую сторону, потом обернулся ко мне. «А что тут думать? Идеальное время и место, чтобы избавиться от назойливого жреца. Она никогда не врет», — я указал на монету, которую парень тотчас спрятал в карман. «Быть может, в очередной раз и даст сбой», — криво усмехнулся антимаг, и его глаза полыхнули темными провалами. Однако стоило мне моргнуть, как морок растаял, и передо мной вновь был почти человек. Я коротко кивнул. «Я все решу. Тебе стоит попросить меня о помощи, если она нужна», — Виктор прищурился. «Спасибо, но я справлюсь. Не хочу оставаться в долгах больших, чем следует. Уважаю твое решение, княжич, но ты знаешь мой номер и всегда можешь передумать. Гордость не самый лучший советчик. Учту», — я пожал протянутую ладонь, открыл дверь и выбрался из машины. Поежился. Воздух внезапно стал слишком холодным. За спиной послышался звук заведенного двигателя. А затем машина медленно покатилась в сторону выезда. Я же подождал, пока авто Виктора скроется из виду, и направился на задний двор, к тренировочной площадке. Сел на одну из лавок, откинулся на спинку и задумался, что делать. Ситуация была сложной. Можно, конечно, попробовать попросить о помощи Виктора, но оказаться в долгу у антимага мне очень не хотелось. Сейчас Феникс помогает мне потому, что это выгодно в первую очередь ему самому, или человеку, на которого антимаг работает. Я подозревал, что этим кем-то был представитель императора. Если же Виктор уберет жреца сам, я пропаду к нему в должники. Сунул руку в карман и с удивлением нащупал какую-то сложенную пополам бумажку. Вытащил ее, поднес к глазам, рассматривая находку в неверном свете далекого фонаря, и удивленно присвистнул. В моих пальцах был зажат чек папы Легба, и в голове мелькнула мысль, что неспроста он прыгнул мне в ладонь. Быть может, это был тот самый шанс, который поможет мне выкрутиться. Вынул из кармана коробок спичек, на этикетке которого поблескивала наклейка с пылающим черепом, под которым красовались слова «Гори ясно». Вытащил длинную, пахнущую смолой спичку, черкнул выпуклой серной головкой о боковину коробка и провел лепестком огня по краю чека. Бумага быстро начала менять цвет. «Слушаю вас, юноша», — послышался знакомый голос, и я вздрогнул, будто не ждал ответа на свой запрос. Папа Легба стоял напротив и, склонив голову, пристально наблюдал за мной. «Вы решили обналичить чек?» — уточнил он с иронией. Пальцы обожгло. Я зашипел от боли и выбросил на землю догоревшую спичку. «Мне нужно избавиться от одного человека, и сам я, к сожалению, сделать этого не смогу». Ла удивленно посмотрел на меня, а затем запрокинул голову и гулко захохотал. Где-то гулко залаял пес, а потом и взвыл. Я ждал, пока папа отсмеется. «Мальчик, я верховный Ла, а не наемный убийца», — проговорил он наконец, утирая глаза шелковым платком, который вынул из кармана. «Тем более, это событие сильно изменит ход истории в данном мире. Да, я знаю, кого вы хотели бы убрать с доски, Михаил. Я просто не могу взять на себя такую ношу. Историю должны вершить люди». Робкий проблеск надежды, который забрезжил на горизонте, мигом поблек. «А если я попрошу вас проследить за одним мироходцем?» — отчаянно уточнил я. «Вернее, не вас конкретно, а этот ваш культ. Мне не очень нравится такое название». Мужчина лениво пнул камешек на дорожке и оглянулся на подозрительный шорох за спиной. Из-под куста выбрался здоровенный кот и медленно направился к нам. Папа на секунду задумался, а затем кивнул. «Это вполне мне под силу», — согласился он и позволил пушистому зверьку потереться о свою лодыжку. «Мои люди даже могут убить этого мироходца, если он будет представлять угрозу Свару. Вы сумеете призвать его сюда, княжич?» «Справлюсь», — уклончиво ответил я, — «и сами оплатите его услуги. Не хватало мне еще разбираться в ваших склоках». «Конечно. Помните, Михаил, мироходцы бывают коварны. Взять того же», — мужчина сделал вид, что вспоминает имя человека, — «Василия. Его звали иначе», — уточнил я. «Уверены?» — хитро переспросил Легбе. «А я точно знаю, что он родился в далеком мире, в городке под названием Саратов, и мать нарекла мальчишку Василием в честь своего деда». Я кивнул, признавая правоту Ла. «И вы поняли, каким мерзавцем он был? Этот Вася, я ведь тоже, по сути, мироходец. Вы еще малые и глупы, и не видели больших закатов солнца, мальчик. Погодите, дайте срок. Однажды и вы отрастите клыки и покажете когти, как Виктор». Наугад спросил я. «Может быть», — мужчина почесал наглого кота за ухом, — «быть может, даже сможете не погибнуть от союза с той прекрасной девой, которая бережет вас от самой себя». «Что?» — насторожился я. «Что?» — словно очнувшись от раздумий, переспросил Ла, а потом перешел к деловому тону. «Так вы уверены, что именно так желаете использовать мою доброту?» «Да, я хочу обналичить чек», — решительно сказал я. «Ваша воля, юноша», — ответил Легба. «Но вы не думали, что этот самый мироходец не захочет возвращаться в свой мир после исполнения вашего задания?» «Подумал. И, кажется, знаю, как можно будет решить этот вопрос». Мой собеседник достал из кармана сигару, сунул ее в рот и протянул мне ладонь. «Можете угостить огоньком?» Я подал ему коробок. «Прошу». Легба вытряхнул спичку, поджег ее и поднес к табачной скрутке, раскуривая сигару. Выпустил клуб сизого дыма и вернул коробочку мне. «Благодарю вас. По сути, раз просьба такая пустяковая, то я, пожалуй, добавлю к ней бонус. От щедрот своих, так сказать». Он снова выпустил клуб дыма, который окутал меня, и земля ушла у меня из-под ног, унося сознание в черное ничто. Я не сразу смог понять, что увяз в чем-то холодном и темном. Словно кто-то облепил меня тяжелой влажной глиной и оставил высыхать ее поверх тела. Кое-как я сумел сделать шаг вперед и в какой-то момент ощутил невероятную легкость. В эту секунду буквально вывалился из тесного плена и оказался на полу. Холодном и вполне себе реальном каменном полу. «Ну, здравствуйте, господин хороший», — Послышался осипший, словно ото сна, голос. Не стоит валяться на стылых камнях, так недолго и почки застудить, или чего более ценное. Я подскочил, как ужаленный, и выпустил из себя спасительную тьму. Та выскользнула наружу почти прозрачной дымкой и тотчас растаяла. Что за... Не надо сквернословить, юноша, строго оборвал меня незнакомец и поднялся на ноги. Я сумел его рассмотреть и нахмурился. Высокий широкоплечий мужчина с давно небритым лицом и проницательными бледно-голубыми глазами тоже проявил любопытство. Он скрестил руки на груди и задумчиво потер подбородок под густой бородой. Забавно, давно не видел проекции. Вы, юноша, не часто путешествуете в астральном теле, верно? В чем? Озадачился я и зачем-то ощупал свои карманы. Вы понимаете, что находитесь не в физическом теле, насмешливо уточнил мужчина. Серьезно, я посмотрел на свои ноги и убедился, что выглядят они очень даже реально. Полагаю, что вы пришли из Свара. Так, я рассеянно кивнул, наконец догадавшись осмотреть обстановку места, где оказался. Небольшая комната с высоким потолком, под которым располагалось узкое окно, забранное решеткой. Кроме кровати, прикрученной к полу, тут нашлась этажерка, исполняющая одновременно роль стола, табурет. В углу ютилась раковина, а за перегородкой, полагаю, скрывался унитаз. «Это тюрьма», — догадался я. «Острог», — поправил меня мужчина и усмехнулся, — «но ваше слово занятное. Я знаю, что в сваре оно не входу. Возможно, не стал уточнять я. И как вас угораздило попасть в мою скромную обитель, молодой человек?» Мужчина уселся на кровать. «Присаживайтесь. В ногах правды нет, хотя вы и не устанете, но разуму привычнее, если будете вести себя так, словно и впрямь оказались в этом скорбном месте. Вы, заключенный», — резюмировал я, отмечая, что одет мужчина в чистую рубаху из неотбеленного льна и брюки, в петлях которых не было ремня. На его ногах были короткие сапоги из мягкой кожи, мне больше по вкусу словно заточенный. «Меня держат тут без суда и без следствия. Подставили?» — предположил я. «Почему же?» — усмехнулся мужчина. «Я попал сюда за убийство нескольких бедолаг. Они обижали ребенка или девушку, и вы за них заступились». Мои слова развеселили незнакомца, и он хохотнул, показав крепкие белые зубы. «Нет, мой дорогой гость, я убил нескольких выродков, которые никогда не были людьми. Я шел за ними несколько дней и ночей, устал и потерял ориентиры, и не сразу понял, что оказался в ином мире. Такое случается, когда ты мироходец, вам ли не знать?» Мужчина пригладил буйную гриву волос. «Когда я настиг мерзавцев, то оказалось, что они хорошо устроились на постоялом дворе. Решили, что ведьмак не сумел пройти через разлом между мирами, и тут им нечего бояться. Но они ошиблись, догадался я, и дорого заплатили за свою ошибку. Я впервые встретил нелегально мигрирующую нечисть, но решил разобраться с ними, как умею, а уж потом разобраться с властями. Кто ж знал, что тут никто и слыхом не слыхивал о диких лешаках?» Мужчина вздохнул и покачал головой. «Тут эти выродки не способны менять внешность, и умирают, как обычные люди. Удивительно», — заключил я, — «и совершенно бездоказательно, что самое обидное. Это факт. Для местных законников я странный душегуб». «И почему же странный?» — удивился я. «Тут нет ведьмаков». «Серьезно?» — я заерзал на стуле. «Но магия все же имеется, только иная». «И какая же?» «Так сразу не пояснить, это видеть надо». Я покосился на тяжелую дверь с маленьким зарешеченным окошком и вздохнул. «Не получится пройтись по городу», — невесело сообщил мужчина. «Это место закрыли от магии по контуру, опасаясь моего побега». «То есть у вас здесь нет сил?» «Совершенно точно», — заточенный развело в стороны руки. «Знаете, довольно странно ощущать в себе спящую энергию. Она не причиняет вреда, не жжет меня и не просится наружу. Наверное, я бы мог привыкнуть к такой жизни. Но, уточнил я, но я помню, как это, когда сила в крови пробуждается и выскальзывает из пальцев». Он простер руку в сторону стены и прикрыл глаза. Я подумал, что мужчина не в первый раз пытается призвать силу, и стало жутко от мысли, что та предает его снова и снова. «Я не мог не заметить, что ваша сила – тьма». «Верно», я пожал плечами, «редкая в каждом из миров, как и некромантия в этом мире. Ко мне приходил представитель этой братии, пытался разговорить. Мы оба тяжело вздохнули. Я не знаю, зачем Лигба отправил меня к вам в гости. Думаю, что это случайность». «Лани ошибаются», — жестко оборвал меня мужчина и откашлялся. «И постарайтесь говорить о хозяине перекрестков с большим уважением. Глядишь, и он не станет отыгрываться на вас за дерзость. Спасибо за науку, серьезно ответил я. Значит, он отправил вас на встречу со мной, задумчиво протянул незнакомец и прищурился. А скажите-ка мне, юноша, как вас величать? Михаил Владимирович, княжич Морозов. Мужчина вскочил и напрягся. Его лицо окаменело, а глаза загорелись потусторонним огнем, который тут же погас, и незнакомец качнулся, но ухватился за изголовье кровати и устоял на ногах. «Что?» «Я тоже поднялся». «И кто дал тебе отчество?» — хрипло спросил заточенный. «Брат», — коротко ответил я, — «отца рядом не оказалось». «Верно», — мужчина тряхнул волосами, и я заметил, что костяшки его пальцев побелели от напряжения. «Денис нашел тебя. Как ему удалось?» «Что?» «Мне на мгновение показалось, что колени ослабнут и я упаду, но астральное тело не рухнуло». «Владимир, верно, я князь Морозов, сынок, вы же знаете, то есть понимаете, что я теневой двойник». «Что?» Денис решил, что призвал двойника. Мужчина криво усмехнулся. Он не понял, что притянул настоящего брата, который рос в другом мире. Перед глазами пронеслась картинка с мужиком в черном шлеме, который, как и мужчина напротив, протянул мне руку. «Я твой отец, Миша. Я тебе не Люк, батя». Я подошел к нему и, коротко замахнувшись, ударил в челюсть. «Дорогие читатели, будем рады вашим комментариям. Они помогают нам писать больше и еще больше». Глава 21. Доброе утро, последний герой. «Эй!» — воскликнул незадачливый папаша, когда мой кулак мазнул его по челюсти. Именно мазнул, потому как полноценного удара не вышло. Я не растерялся и ударил повторно. И на этот раз Владимир болезненно поморщился. Но и только. «Проекция не может. Хлебало закрой», злобно бросил я и впечатал кулак прямо в нос. И в переносице что-то довольно громко хрустнуло. «Прекрати», прогрохотал отец, утер губы и уставился на кровь, словно на нечто невероятное. «Как так вышло? Невероятно». Мужчина оглянулся, словно оценивая целостность своей темницы. «Они не рассчитывали, что тут появится первородная тьма», пробормотал он. «Не были готовы к этому. Да и кто бы мог. Я тебе потом еще добавлю, если так понравилось», пообещал я и понял, что сил во мне почти не осталось. «Бить буду аккуратно, но сильно», продолжил отец рассеянно и неожиданно широко улыбнулся. «А ты хорош, парень. Не каждый может вот так воздействовать на реальность, будучи проекцией, и даже тьма не способна, хотя это наверняка бонус Ликбе. Он перенес тебя не совсем проекцией, чем-то иным, способным взаимодействовать с окружающим миром. Хозяин способен на разные чудеса». Я взглянул под ноги и понял, что ступни сделались почти прозрачными. Времени осталось не так много, князь подошел ко мне и неуверенно протянул руку, чтобы коснуться плеча. «Не смей», я отшатнулся и едва не завалился на спину. «Ликба не мог сделать нам большего подарка. И чем ты его так задобрил?» «Убил пару стариков», огрызнулся я, ненавидя себя за накатывающую слабость. «Вот ла и подумал, наверное, что спаситель любит троицу, а вот не вышло. Не будь к себе слишком строгим, сын. Мало кто в астральном теле способен на подобные подвиги. То, что ты смог», мужчина оглянулся и внимательно осмотрел стену за своей спиной. «Ты истинный Морозов. Александр будет в восторге. Это ведь он тебя обучает, верно?» «Пошел ты», отмахнулся я и кое-как заставил собственные ноги стать тяжелее. Тело наконец приняло вертикальное положение. «Уже сходил», князь пожал плечами. «И прекрати хамить, это уже не смешно. Я не пытался тебя повеселить. Понимаю, что ты недоволен. Это не то чувство», отрывисто ответил я. «Совсем нет, папаша. Ты сейчас заявил, что сделал моей матери ребенка и потом слинял. И считаешь, что я должен пожать тебе руку? Та женщина тебя не рожала», нахмурился Владимир. «Она взяла тебя на воспитание. Я очень пожалел, что потратил большую часть сил на предыдущие удары, и не могу сейчас выбить старику пару зубов. Но вот за бороду я его ухватить сумел». Впился в пряди жестких волос пальцами и дернул, что есть мочи. «Что ты творишь, нелюдь?» Взревел князь и отмахнулся от меня, как от надоедливого слепня. «Больно же, очень сомневаюсь», прошипел я. «Я обязательно вернусь и челюсть тебе отряхтую. Узнаю характер твоей матери», проворчал Владимир и потер подбородок. «И дернул ведь как сильно, поганец. Вы меня на пару с мамашей отдали, как щенка какой-то бабе в другом мире», осведомился я, тратя всю концентрацию на то, чтобы не вознестись к потолку. «Про меня можешь говорить что хочешь, парень. Но вот про мать свою не смей дурного молвить. Она была особенной женщиной. И за то, что пришлось тебя спрятать, она не простила саму себя. Поначалу время она просила меня ходить в твой мирок и приглядывать за моим первенцем. То есть, как первенцем. В груди потяжелело. Мы с Денисом почти одного возраста, но я моложе. В том мирке время течет немного иначе. В зависимости от того, с какой стороны витка зайти, годы летят быстрее или напротив, замедляются. Сейчас покажу. Мужчина бодро закатал рукава, вынул из кармана кусочек кирпича и собрался что-то чертить на пустой стене. «Не отвлекайся», — резко потребовал я. «Я старший сын, да. Ты родился по нашему времени лет на 5 раньше Дениса. И почему об этом нет записей? Они есть, но недоступны до тех пор, пока я или ты не решишь открыть правду», — невозмутимо ответил папаша и усмехнулся, видимо, оценив мою кислую мину. «Смотрю, ты не особо доволен своим происхождением. Смотри лучше, пока я тебе глаза не натянул на задницу», — недобро пообещал я. «Не ожидал, что ты будешь так злиться», — мужчина обескураженно почесал затылок. «Стоит понимать, что тебя нельзя было оставлять в мире, где нашу семью постоянно пытаются истребить. Я должен был сохранить твою жизнь и собственный род», — догадался я. «Да», — жестким голосом ответил мужчина. «И я сделал бы это снова. Хотя, может, стоило выбрать тебе другого опекуна. Неужели?» — я покачал головой. «Тебя били, издевались, плохо кормили? Нет, тебя воспитывали так, чтобы ты мог легко забыть прошлый мир и не тосковать по семье, которая никогда не была твоей. Контракт та женщина выполнила на совесть. Скотина ты. Я понимал, что достучаться до отца не смогу. У него своя правда и моей он принять не захочет. Я глава рода и должен заботиться о фамилии. Ты однажды поймешь, о чем я сейчас говорю. Тебе тоже придется принимать жесткие решения, совершать деяния, которые причинят боль тебе и тем, кто тебе дорог. Моя настоящая, я наконец понял, что за все время так ни разу и не спросил брата о его нашей матери. Она жива, неожиданно заявил Владимир. По крайней мере, была таковой, когда я оставил ее в предыдущем мире. А зная ее, уверен, что мертвыми окажутся те, кто попытаются причинить ей вред. Но, она была моей компаньонкой задолго до женитьбы. К сожалению, ей не досталось фамилии и важности рода, чтобы сделаться женой Морозова. Но она всегда была женщиной, ради которой я был готов на поступки. Эта женщина родила тебя, наследника моей крови. Она не пыталась забрать меня, я закрыл для нее твой мир, сын. Иначе все бы потеряло смысл. Скотина, повторил я уже без особой злости. Эмоции словно выцветали во мне. Тело становилось все легче. Я ухватился за край этажерки, чтобы оставаться на месте. Держись, обеспокоенно нахмурился князь. Ты ведь не знаешь главного, что ты ему не доверяешь жрецам, Миша. Они никогда не смирятся с тем, что темный в твоем лице вернулся в империю. Они не простят тебе твоей сути. И однажды тебе придется отдать темного сына, если судьба наградит его такой силой. Никогда, я покачал головой, не зарекайся, мне не быть главой рода. Пусть в это играет братец, он не потянет эту ношу, сын. Я слишком хорошо знаю Дениса, ему не под силу стать главой рода. Ты плохо его знаешь, и совсем не знаешь меня. Кровь не водится, Михаил, и гены никуда не деть, хватит. Отец неожиданно крепко ухватил меня за запястье, и я ощутил его горячие пальцы на своей ледяной вроде как несуществующей коже. Если судьба позволит мне вернуться в Свар, то мы еще поспорим с тобой. Но если наш мир будет для меня закрыт, то знай, я не жалею о том, что спас тебе жизнь. Хотя порой думаю, что Александр был прав. Мне стоило убить Верховного, а потом и пойти за тем, кто ненавидит нас еще больше. Я должен был следовать зову крови и убивать каждого, кто становился на пути Морозовых, и даже тех, кого обязался защищать. О ком ты? Быть может, наша война осталась в прошлом с моим уходом, мужчина грустно усмехнулся. Не подбирай моих врагов, сын, у тебя наверняка хватит собственных. Как называется этот мир? Я цеплялся за дрожащую реальность, хотя с каждой секундой она становилась все прозрачнее. Александр сможет меня найти. Его часы стрелка на 2. Мир потемнел. Я вздрогнул, когда отец обнял меня и прижал к груди. Прости, сын, виноват. И потом все исчезло. Вселенная свернулась тугой спиралью вокруг моего окаменевшего тела и раскрошила его, размолов каждую кость на сотни осколков. Не сразу я понял, что смотрю в мрачное предрассветное небо. На моей груди лежит что-то тяжелое и вибрирующее. Оказалось, что этим нечто оказался кот, которого до моего ухода гладила. Питомец поднялся на лапы, потянулся, выгнув спину, а потом и подергал коготками ткань моей футболки. «Иди уже», — вяло попросил я и рассеянно провел ладонью по шелковистой шерсти. Оказалось, что она была влажной от росы. Выходит, котяра не просто так расположился на мне и мурчал, пока я не пришел в себя. Желтые глаза смотрели в мои пристально, а потом пушистый спрыгнул с меня. Каждая мышца ныла. Едва сдержав стон, я сумел сесть. Кот потоптался рядом, будто проверяя, можно ли меня оставить без присмотра, а затем потрусил к дому. «Спасибо, дружище», зачем-то бросил я ему во след. Потом кое-как поднялся на ноги и осмотрелся. Гостя не наблюдалось. Конечно, глупо было полагать, что папа Легба сидел все это время рядом со мной как пенсионер в парке на лавке и ждал, пока я очнусь. Хозяин перекрестков ушел, оставив после себя лишь обгоревший корешок билета и обугленную спичку. Я поковылял в сторону склепа, пока никто из домашних не увидел меня тут и не решил узнать, зачем княжичу вздумалось валяться на дорожке заднего двора. Внутри склепа было куда теплее, чем снаружи. Воздух казался затхлым и пыльным. На полу виднелись увядшие травинки, которые сюда заботливо таскал Тихон. А, явился блудный племянник. Неужто решил проведать старого дядюшку? Ехидно осведомился Александр. Едва я сошел со ступеней. Решил, не стал отпираться я. Тебя давно не было видно. Вот и... Морозов растянул тонкие бескровные губы в глумливой улыбке. Захотел удостовериться, не помер ли я. Придется тебя огорчить. Я не могу умереть. Так что если это основная причина твоего визита, то ступай прочь. Есть разговор. Старший Морозов закатил глаза к потолку. Я так и знал, что тобой движет исключительно корысть. Впрочем, кто я такой, чтобы тебя осуждать? Ну говори, что привело тебя. Про мои проблемы с Воронцовым и Верховным Жрецом ты уже в курсе, начал я, и наставник кивнул. Помню, ты решил надавить на самого влиятельного ведьмака империи, и это имело определенные последствия. У меня для этого был веские причины, напомнил я. Кто же спорит? Темный потянулся и устроился на своем каменном троне поудобнее. Но за все в этой жизни надо платить. Вот, например, я вижу, что ты сегодня где-то шлялся. Видишь, напрягся я. Говорить о встрече с папашей мне не хотелось. Мне нужно было обдумать произошедшее, смириться с ним. И лишь потом решать, стоит ли выяснять подробности жизни князя. Есть вероятность, что Александр не знает о моем происхождении и уловке своего старшего брата. Ты выходил из тела и гулял где-то, верно? Я повел плечом, понимая, что зря тяну с ответом. Понял я это по мятой одежде и по шерсти, которую на твоей груди оставил кот. К слову, любое путешествие будет легче, если тебя будет страховать кот. Эти животины способны сделать выход проще, но для этого надо с ними договориться. Это как, слышал присказку, пнешь кота, судьбу спогонишь? Нет, изумился я, а среди мироходцев все знают, что кошачье племя нам лишь в помощь. Так что ты распорядись на кухне, чтобы твоему помощнику выдали рыбы и не гнали с подоконников. Он явно сегодня поработал на славу, судя по вмятине на твоей щеке от камушка. Ты далеко ходил? Случайно получилось или тебя кто надоумил? Я даже не понял, что произошло, произнес я негромко. Ты скажи, моя проекица может воздействовать на другой мир? Сила твоя способна, но при этом ты теряешь концентрацию и довольно быстро возвращаешься в свою физическую оболочку. Ты тоже так путешествуешь? Сейчас я заперт, если ты не заметил, старик усмехнулся и обвел помещение рукой, но могу появляться в косе, вот только не потому, что такой мощный. Дело в оружии и том, что однажды я связал его своей кровью. Придет время, и я научу тебя, как посвятить оружие, чтобы в нем осталась часть твоей личности. Не уверен, что захочу этого. Просто признай, что тебе приятно мое общество, поддел меня родственничек и продемонстрировал крепкие зубы. Потому ты и пришел ко мне сейчас, и вовсе не из-за того, что у тебя проблемы с Верховным. Я потер лицо и едва не застонал от бессильной злости. Мне надо убрать гада. Он ждет момента, чтобы убить меня, и пойдет на все, чтобы осуществить задуманное. Грозил тебе лично, заинтересованно сощурился Александр, и нашим домашним. В свое время я не успел убить выродка, старик потер подбородок. Он всегда страховался, даже имел привычку определять в личную охрану тех, кто желал ему зла, тем самым вынуждал врагов защищать его ценой своей репутации, а потом подстраивал их смерть. Хитрый гад, иначе он не занимал бы свой пост. Ведьмак закинул ногу на ногу. Тебе надо выяснить маршрут, который он пользуется чаще всего. Завтра жрец будет в портовом районе, у него какая-то встреча, а затем он уезжает из Снежинска на неопределенный срок. И я хочу посоветоваться, как быть. Ну, порт, удобное место, чтобы избавиться от человека, резонно ответил Александр. Если Верховный погибнет, я стану первым подозреваемым. Мне нужно светиться на людях, чтобы точно выйти сухим из воды. Беда, вздохнул наставник. Плохо быть тобой. А я думал, мы друзья, буркнул я. Даже надеялся, что ты мне поможешь. Ну, сложно будет помочь, сидя в этом карцере. И это я хотел с тобой обсудить, кивнул я, и в тусклом взгляде Александра промелькнуло нечто похожее на интерес. Вот как, склонив голову, уточнил он. Ну, излагай, я не могу убрать жреца, но это можешь сделать ты, продолжил я, и тонкие бескровные губы наставника растянулись в коварной улыбке. То есть, ты вытащишь меня из этого круга и отпустишь погулять, уточнил он, и я кивнул. Ты серьезно? Переспросил наставник, словно бы не до конца веря тому, что я сказал. Вполне, но гулять ты будешь под строгим наблюдением. Не то чтобы я тебе не доверял, но сам понимаешь. Понимаю, ответил наставник, и не осуждаю. На твоем месте я сделал бы то же самое. Хотя, что, смерть врага – это особый вид удовольствия. Наблюдать за тем, как жизнь утекает из противника, как в его глазах колышется понимание происходящего, как радужка тускнеет. Да ты гурман, я покачал головой. И когда он почти ушел, ты можешь сообщить, что воскресишь его и сделаешь своим рабом. Ты на это способен, на всякий случай уточнил я. Последние мгновения врага должны обернуться бездной страдания. Пусть вместо смирения он будет метаться. Ты страшный человек, Александр. Я темный ведьмак, Миша. И ты такой же, не питая иллюзий. Однажды сила сумеет вытравить из тебя все лишнее. Ты научишься быть истинным темным. Я усмехнулся, но спорить не стал. Так что, возьмешься за это дельце? Александр задумчиво потер ладонью подбородок. Так и быть, я решу проблему, которую ты создал. Вздохнул он наконец. Я довольно улыбнулся. Спасибо, дядюшка. Признаться, я не был уверен, что ты мне поможешь. Чего только не сделаешь ради семьи, быстро произнес наставник. Да, и еще, я наставительно поднял указательный палец. Если ты решишь сбежать в другой мир, тебя найдут и прикончат. Папа согласился на это условие. Уголки губ Александра предательски дрогнули. Мне показалось, что эта информация чуточку его расстроила. Впрочем, наставник быстро взял себя в руки. Так и знал, что ты обналичил чек от хозяина перекрестка. Но на этот случай мог бы не переживать. Для перехода нужно очень много слов. Мои же ресурсы весьма ограничены после долгого сидения в этом кругу. Я развел руками. Прости, но лучше перестраховаться. Понимаю, кивнул Александр и тут же уточнил. Ладно, у тебя есть какой-нибудь план по устранению цели? Я мстительно усмехнулся. Помнится, ты говорил о краже личности? Было, не стал отрицать наставник. Приятный бонус от школы иллюзий. Плюс на некоторое время можно изменить даже силу. Использовать силу носителя. Руны, конечно, слушать тебя не будут. Но вот простые заклинания школы, вполне. Но для этого нужна вещь человека, личность которого ты хочешь взять. Будет тебе вещь, довольно ответил я. Если, конечно, тебе хватит сил украсть личность. Ну, по этому поводу можешь не переживать, перебил меня наставник. Когда осуществим? Завтра вечером, ответил я. Вернее, уже сегодня. Эта ночь оказалась слишком долгой. С добрым утром, Михаил. Ночь уже завершилась. Глава 22. Утро вечера мудренее. Дома меня никто не ждал. Я прошел на кухню, чтобы заварить себе чаю, и приметил давешнего кота, который лежал на подоконнике и беспокойно помахивал пушистым хвостом. При виде меня он вздохнул и отвернулся. «А тебе тут можно находиться?» – спросил я, ощущая себя до нельзя глупо. «Бориску-то не съешь?» – кот нервно фыркнул и спрыгнул на пол. Прошел мимо меня, обходя по дуге, словно опасался, что я попытаюсь его коснуться. «Она Бориску не тронет», – раздался довольный голос, и я заметил, как на стул забирается растрепанный жирик. «Так это кошка», — я усмехнулся. «Она дружит с твоей мышью, Ленка-то». Мужичок посмотрел вслед моей недавней помощницы. «Она мышов не ест. Что она, дикая что ль?» Да и когда Бориска захворала, Лена ей травки приносила и сама заваривала. «Лена», — насторожился я. «Елена, ежели по паспорту, поправился Жировик. Она редко кошкой обращается, и не потому, что Федор этого не любит. Мне думается, что обратно человеком становиться неприятно. Ну кто в здравом уме захочет стать человеком, если можно быть котом? Она человек, изумился я. Ты чем слушаешь? Нахмурился мой собеседник. Говорю ж, так это Елена, компаньонка Дениса, Жировик почесал затылок и пожал плечами. Стало быть так.